Больше всего меня разозлила выдуманная им история. Ведь говорят, что ни в коем случае нельзя придумывать про себя и своих близких каких-то болезней, неприятностей, потому что такие выдумки имеют тенденцию сбываться. «Сволочь!» — подхватила Карина. «Я ему это так не спущу!» «Перед тем, как уйти к тебе, он тоже устраивал мне веселую жизнь», — напомнила я, чтобы эта знойная женщина не воображала, будто мы с ней находимся по одну сторону баррикады. «Но я — это не ты!» — бросила она с плохо скрытым презрением. «Я ему отомщу!» «Это ты ему во всем потакала, попустительствовала? Ты совершенно его распустила? Нет, я не сделаю такой глупости. Я его убью вот этими самыми руками». И она вытянула над столом руки с кроваво-красными ногтями. Признаюсь, я даже вздрогнула. Понятно, что обещания такого рода никогда не выполняют, но уж очень угрожающим тоном произнесла это Карина. «Возьми себя в руки», — проговорила я как можно тише. «Скандалом ты ничего не исправишь». «А ты...» «Много ты исправила своим поведением», — прошипела она, смерив меня взглядом. «Все время только и думала, как бы соблюсти приличие, как бы спустить все на тормозах. И что ты получила в результате?» Это она намекает на ту нашу первую встречу. Тогда я, вместо того, чтобы устроить скандал и вытряхнуть эту на улицу прямо в голом виде, закрыла дверь и позорно сбежала из собственной квартиры. А когда вернулась поздно вечером, то собрала муженьку чемодан и выставила его за дверь. Объясняться с ним у меня не было ни сил, ни желания. Отдала, можно сказать, его Карине без боя. Хотя, если честно, не больно-то он мне и был нужен. Но обидно, конечно. И противно, что притащил свою девку прямо домой. Но уж очень достал меня муженек своим враньем, так что в ту ночь после его ухода я впервые за много дней спала спокойно. Кстати, ту кровать я выбросила. Теперь я женщина одинокая, мне такое широкое ложе ни к чему. «Зачем ко мне пришла?» — спросила я Карину очень тихо. Она-то ожидала, что я стану орать, и поэтому вынужденно прислушалась. «Горем своим поделиться или совет выслушать? Горе твое я вряд ли разделю, а посоветовать могу только одно. Выброси ты его из головы и из своей жизни. Если захочет уйти, ничем ты его не удержишь. От одной жены он уже ушел, так что опыт у него есть». «Это он от тебя ушел, размазня несчастная, манная каша на воде!» — с ненавистью прошипела Карина. Она вскочила, тряхнула своей роскошной гривой и устремилась к дверям, бросив мне напоследок: «Нет, я не ты!» Полетела на своих шпильках 12 сантиметров, грохот от них стоял, как от падающей лавины. Все посетители бистро проводили ее взглядами, причем должна признаться, что во взглядах подавляющего большинства мужчин преобладало восхищение. Некоторые из них потом взглянули на меня и наверняка согласились с Кариной. «Я — это не она». Есть после такой сцены совершенно расхотелось. Я сидела за столиком с мрачным видом и думала, что Карина в чем-то права. С чем я осталась, благодаря своему стремлению все и всегда спускать на тормозах, избегать скандалов, обходить острые углы? Что я получила в результате, как высказалась деликатная Карина? Муж ушел. Детей нет. Вообще никого нет, даже собаки или кошки. Потому что заводить домашнее животное, когда ты живешь совершенно один, это неразумно. Более того, это эгоистично. Кто позаботится о твоем любимце в случае каких-то неприятностей? И оставить совершенно не на кого, даже в отпуск не уехать. И сегодня... Ну зачем я пошла на поводу у Карины? Зачем явилась на эту бессмысленную, идиотскую встречу, чтобы слушать ее хамские выпады? Она выпустила пар, разрядила на меня свои эмоции, поскандалила и убежала, а я впустую потратила свой обеденный перерыв, толком не поела, вдрызг испортила настроение, да еще теперь придется платить за двоих. На работе я скоро забыла о встрече с Кариной. Пришлось срочно переделывать квартальный отчет, к тому же Гена наехал, почему я так затянула, почему занимаюсь чужой работой, когда у меня своей не в проворот. Он уж, разумеется, не вспоминал, что сам уговорил меня заняться Крыжовой. Домой приползла еле живая. Включила телевизор, чтобы не чувствовать себя такой одинокой, чтобы в квартире звучал хоть какой-то голос. Поставила чайник. Готовить что-то не было сил. Да и это вообще глупо — готовить для себя одной. А вдобавок ко всему, в холодильнике оказалось совершенно пусто. Только на верхней полке завалялся подсохший плавленый сырок, оставшийся неизвестно с каких времен. Ну да, если я уже третий день не успеваю зайти в магазин, откуда там что-нибудь возьмется? Продукты сами домой не прибегут. До этого прогресс пока не дошел, и вроде бы ничем особенным не занята, а время куда-то уходит. Нет у меня ни малых детей, ни беспомощных престарелых родителей. Я не просиживаю долгие вечера в библиотеке за изучением какого-нибудь труднодоступного предмета, к примеру, языка хинди или учения средневековых религиозных философов. Однако ничего не успеваю. Я выпила чаю с сухариком, намазав на него тот самый завалявшийся сырок, плюхнулась на диван, тупо уставившись на экран телевизора, и незаметно задремала. Проснулась я от телефонного звонка. Телефон надрывался, как будто хотел сообщить мне что-то очень важное. Я взглянула на часы и с удивлением увидела, что уже первый час. На экране злобно переругивались два каких-то политика. Телефон все не унимался. Я протянула руку, сняла трубку и поднесла ее к уху. «Слушаю». Своим тоном я попыталась выразить, что не одобряю таких поздних звонков. «Он у тебя?» — трагическим голосом осведомилась Шурочка, то есть Сандра, моя бывшая свекровь. «Кто?» — ляпнула я с просонок. «Ежу ясно, что в такой поздний час ее мог интересовать только один человек, за исключением самой себя». Ее дорогой сыночек, а мой бывший муж — Вадим. Поэтому Шурочка даже не стала отвечать на мой идиотский вопрос. — Нет, конечно, — ответила я, окончательно проснувшись. — С какой стати? А в чем, собственно, дело? — Он обещал приехать ко мне. Он обещал передвинуть книжную полку и не приехал. Всю эту бесценную информацию Шурочка выдала голосом, полным театрального трагизма. «А Карине ты звонила?» — задала я на этот раз самый естественный вопрос. «Разумеется!» — фыркнула моя бывшая свекровь. «Но ты ведь ее знаешь?» Вместо ответа я нарвалась на самое вульгарное хамство. «Ведь она так ужасно воспитана!» Как будто выросла в сиротском приюте. Ты — это совсем другое дело. А, это очень похоже на Шурочку. Теперь, когда я уже в прошлом, когда со мной не приходится делить драгоценное внимание Вадима, Можно даже признать за мной некоторые не очень существенные достоинства. Например, сдержанный характер, воспитанность. Раньше, когда я была женой ее обожаемого сыночка, те же самые качества ставились мне в вину. «Больше тебя ничего не интересует?» Этим вопросом я дала Шурочке понять, что разговор окончен, и она это, как ни странно, кажется, поняла. «Извини», — проговорила бывшая свекровь каким-то совершенно непривычным голосом, — «извини меня, но я очень, просто очень за него беспокоюсь». Вслушиваясь в короткие гудки, я только пожала плечами. Надежда ловко подхватила кота, который норовил вымазать рыжей шерстью тщательно вычищенные Сан Санычем брюки, и с улыбкой поглядела на мужа.